Спасибо большое. Сейчас я хотел немножко порассуждать на тему так называемого абсурдного юмора. Все вы знаете, что это такое. Итак, несколько примеров. Вообще абсурдные ситуации, они, скажем так, ну, более уместны, что ли, где-нибудь в психиатрической клинике. Ну, представьте себе, принимает очередного больного, доктор спрашивает, фамилия? Наполеон. Говорит, ну, голубчик, ты нас этим не удивишь, у нас тут полководцев пруд пруди. А я не полководец, я торт. Или же заходит прямо двое, сразу двое заходят, фамилия? Ивановы. Вы что, братья, что ли? Ну почему сразу братья? Бывают и другие варианты. Ну какие еще варианты? Ну вы, например, сестры. Или же приходит человек, который заявляет, доктор, я глухой наполовину, ровно наполовину. А, то есть у вас одно ухо... Нет, просто наполовину глухой. Говорю, так не бывает, ну давайте вы встаньте туда лицом, ко мне спиной, я вас сейчас протестирую, я вам сейчас назову цифру, тихонечко, вы мне повторите. Стали? Готовы? Хорошо. 44. Врач, 22. Ну, там это все понятно. Тем не менее, в быту случаются не менее интересные, курьезные, смешные случаи. Стоим с приятелем на автобусной остановке, подходят два молодых парня. Здравствуйте, мы приезжие из Молдавии. Вот приехали посмотреть на ваш чудесный город. Ну что ж, молодцы, продолжайте осмотр, действительно очень интересно. Вдруг подходит рейсовый автобус, один из них спрашивает у меня, скажите, пожалуйста, на этом автобусе я доеду до Красной площади? Я говорю, простите, нет. Второй спрашивает, а я? Немыслимые вопросы, идиотские ответы, абсурдные действия. Это все это рядом, надо только последить. Празднуем день рождения приятелей в ресторане. Выходим покурить, следом за нами идет влом пьяный человек. Дупель. Убегает на стоянку таксистов, слышен диалог с таксистом. Шеф, свободен? Да. Пошли потанцуем. Иногда складывается такое впечатление, что вокруг нас постоянно идет пьеса театра абсурда. Не больше, не меньше. Два парня разговаривают, они, стой, извини, мне сейчас надо маме позвонить, сказать ей, где я, сейчас. Алло, мама, где я? Вообще, бывает так, что люди разговаривают на одном и том же языке, но при этом не понимают друг друга. В джунглях терпит аварийную посадку одномоторный самолет. Мягко приземлился, слава богу, все нормально. Вышел летчик, мало чего понимаю, в джунглях первый раз, от комаров ничего не взял, тем более. Вышел, бродил, и вдруг смотрит, что к нему в полном составе идет местное население. Копья, кольца в носу, все в порядке, идут к нему. И так не сильно доброжелательно смотрят, что там за птеродактиль упал, неизвестно. Они идут, о, перья по земле, все идут к нему. Он понимает, что надо сейчас сразу наладить мосты, чтобы пока не сожрали. Поэтому он идет с распростертыми объятиями, улыбка вокруг головы почти, настолько широкая. И это подходит к вождю и говорит, я и вы, мы друзья. Я прилетел на вот этой вот железной птице. Но у нее сломалось крыло, оно не работает. Надо я ее починю, ремонт, и я взлечу на ней, чтобы вам привезти подарки, вам и вашим детишкам, я. Прилечу к вам и подарю, потому что вы и я, мы все друзья, понимаете, да? А этот вождь говорит, ну это все понятно, а что ты разговариваешь как идиот? Что касается Одессы, там абсурд это уже не юмор, это уже образ мышления. Мне сказали, ты купил машину. Кто я? Ну сказали, так купил. А цвет красивый, потрясающий. Ты когда-нибудь закат солнца видел? Ну конечно, ну вот такой же, только зеленый. На Дерибасовской захожу в булочную, сидит утомленная бытом продавщица, полирует напильником ногти. Прическа, как у нее, как Пизанская башня, такой же высоты, только немножко скошена, как она сидит. Такая можно. Я говорю, простите, у вас баранки свежие? Нет. Я говорю, а кексы? Возьмите лучше баранки. Представители зеленого змея тоже не отстают. Костя, ты водку хочешь? Нет. А будешь? Да. Спасибо. Или заходит такой же человек в магазин. Девочка, а иди сюда. Иди сюда. Хожу, спрашиваю, что вот это... Сейчас. Вот это в третьем... Да что такое? В третьем ряду бутылочка такая красивая, беленькая. Что это за прелесть такая? Это вообще шедевр бутылочного искусства. Что это такое? Клубничка нарисованная, интригует. Что это такое за... Вау-вау, что это такое? Она... Это йогурт. Ай! Йогурт. Вау. И звучит... Йогурт. Наверное, вкусно. Вау. Две бутылки водки, пожалуйста.